Минут через 15 два молодых мужика в голубых халатах остановили кровотечение и привели педиатра в чувство. Захлопнув железные чемоданы, медики дружной группой двинулись к двери. «Эй, погодите, — ожила Аня, — а моя дочь, она умирает, стекло съела, огромный кусок!» Один из врачей, высокий и темноволосый, спросил: «Съела-то давно?» «Часа полтора прошло». Мужик быстрым шагом подошел к Машке, сделал той козу и моментальным движением вытащил из пластмассового нагрудника, болтавшегося у Машки на шее, кусок стекла. Мы уставились во все глаза на находку. Машкин слюнявчик, призванный защитить детскую одежду от пятен, внизу заканчивался корытцем. Тот, кто придумал эту удобную вещичку, хотел, чтобы чистыми остались и брючки, и пол под стулом. «Где стакан?» — грозно поинтересовался медик. «Там!» — хором ответили все, указывая на раковину. Врач вытащил пострадавшую емкость, ловко приложил недостающую часть и сообщил: «Ровно как кусануло! Никаких осколков! Глядите!» Мы уставились на казавшийся совершенно целым стакан. «И чего теперь делать?» — поинтересовалась Аня. «Купить ребенку эмалированную или пластмассовую посуду, кормить вязкой, обволакивающей пищей, кашами, киселями», — посоветовал мужик. «А перед тем, как вызывать скорую, сначала внимательно осмотрите стул, слюнявчик, пол, а то приезжаем. Вся семья у вас как в припадке, орут, гвоздь съел, глядим, а шурупчик-то под столом». Он засмеялся и спросил: «Все вместе живете? Многовато вас». Я поглядела на Тамару с окровавленным полотенцем в руках, на Кристю с пузырьком волокордина, на Верочку, теребившую подушку. Потом мой взгляд перебрался на Аню с красными от слез глазами и весело смеющуюся Машку. Довершали картину встрепанная ленинница с томеской, поскуливающая Дюшка и лихорадочно блестевшая глазами Клеопатра, всем телом закрывающая котенка. «Большая у вас семья», — вздохнул врач и исчез на лестничной клетке. Я молча еще раз оглядела своих. «Хорошо, милый доктор, что ты не был у нас в квартире, а то точно бы подумал, что попал в психиатрическую клинику. У Аньки хоть чисто, а у нас повсюду стружки, инструменты, краски, кисти, и холодильник в прихожей стоит». Кое-как придя в себя и съев у Ани изумительно вкусные домашние эклеры, мы побрели домой. Дверь в квартиру, естественно, забыли запереть, и она стояла открытой. Я первой протиснулась в прихожую и увидела возле холодильника небольшой потрепанный чемодан. «О, нет, только не это! Господи, сделай так, чтобы...» «Нет, какое безобразие!» — гневно сказал, выходя из большой комнаты, Юрасик. «Что тут у вас происходит? Пришел, квартира открыта, в прихожей Минск, повсюду грязь. В чем дело?» «Ты откуда?» — вяло поинтересовалась я, заранее зная ответ. «Как откуда?» — изумился Юра. «Из командировки вернулся. А Лёлька прямо с ума сошла. Разоралась, развопилась, к бабе ездил. Ну да ты ее знаешь, вот и пришел, как всегда, переночевать. Привет, Томочка. Здравствуй, Кристи. О, Верочка, сколько ты картин написала, пока меня не было». Тут он заметил Ленинида и улыбнулся. «У вас еще гости? Познакомьте. Это мой отец», — сказала я. «Не помнишь его?» Юрка сначала вытаращил глаза, но быстро взял себя в руки и забормотал: как же, страшно приятно». «Ну», — бодро заявила Тамара, — «пора укладываться». «Значит так, Кристия и Верочка в креслах, Ленинит на раскладушке, Юра на диване». «Так здорово, просто замечательно». Я поглядела на ее оживленное лицо и вздохнула. «Ну, очень хорошо. Надо повесить на туалет расписание и вести дневные дежурства по уборке территории». Утром Кристи улетела в школу. Тамара отправилась вместе с ней. Директриса попросила ее подменить заболевшую учительницу труда. Ленинит, отчаянно чертыхаясь, поехал на свою любимую помойку в Бауклотец. Для полного счастья папеньке не хватало каких-то пружин, и он надеялся обнаружить их в бачках. Верочка, самозабвенно распевая, мылась в ванной, а я кормила Юрку завтраком. В связи со все увеличивающимся количеством жильцов, Тамуся упростила меню. «Утром у нас каша, днем суп, а вечером что Бог пошлет. Вчера, например, ели сосиски». Юрка быстро орудовал ложкой в тарелке. Он не капризный, Геркулес так Геркулес. «И куда ты ездил?» — спросила я. «Тайна следствия не подлежит разглашению», — пробормотал Юрасик с набитым ртом. Я не стала настаивать. «Слышь, Юрка, ты помнишь про наши проблемы?» «Какие?» «Метрика для Кристины и телефон ее дяди Вадима Костылева». «Без проблем», — ответил Юрка. «Вечером все получишь. Смотри, не забудь». «Ни за что», — пообещал приятель и пошел в прихожую. Я смотрела, как он завязывает ботинки и чертыхается. «Вот ерунда», — бормотал Юрасик. «Ну скажи, пожалуйста, отчего мне утром туфли велики, а вечером малы? Что за загадка такая?» «Наверное, ноги опухают», — предположила я, — «от усталости». И тут вдруг в голову пришла мысль: «Ноги». «Юрка, узнай мне, пожалуйста, еще кое-что». «Ну, напрягся приятель, что еще?» Несколько дней тому назад на шоссе недалеко от санатория Барвинково у Кожухова погибла в машине девушка, Вера Соловьева. «Можешь познакомить меня с тем, кто вел это дело?» «Зачем?» «Надо». «Знаешь, Виолка», — со стоном произнес приятель, — «ты мне надоела». «А ты нам еще больше». «Тебе слишком много всего надо», — сопротивлялся Юрасик. Я хитро прищурилась. «Хочешь, сделаю так, что Лёлька не только перестанет тебя ревновать, но и начнет о тебе заботиться со страшной силой». «Интересно, как тебе это удастся?» — хмыкнул Юрка. «Давай так», — предложила я. «В полдень позвонишь домой, и если Лёлька начнет вести себя как медовый пряник, ты выполнишь все мои просьбы». «Ладно», — рассмеялся Юрасик и убежал. Я быстренько натянула брюки, майку и пошла к Лёльке. «Чего надо?» — весьма злобно поинтересовалась Юркина жена. «Слышь, Лёлька», — бодро сказала я, — «пришла тебя предупредить». «В чем, интересно?» — уперла руки в бока женщина. «Юра с тобой разводится». Лёля хмыкнула. «Врешь». «Нет», — покачала я головой. «Да игралась ты, голубушка. Все выгоняла мужика из дома, да скандалы закатывала. И вот вам результат, 10 негритят. Решил Юрасик к другой уходить. «Да кому он нужен, счастье такое?» — дрогнувшим голосом поинтересовалась скандалистка. «Выяснилось, что очень даже нужен», — вдохновенно врала я. «Он тебе сказал, будто сегодня у нас ночевал?» «Да». «Не верь, не было его. Отправился к будущей жене». «А ну, входи», — велела Лёля и втащила меня в прихожую. Несмотря на то, что Лёлька работает медсестрой, дома у них всегда жуткий бардак. И одна из претензий, которые Лёля постоянно предъявляет мужу, звучит так. «У других супруги по воскресеньям пылесосят ковры, а тебя вечно нет дома». «Как она выглядит?» — отрывисто спросила ревнивица. Я пожала плечами. «Ничего особенного. Маленькая, щуплая, и с волосами беда. Одним словом, не Клаудия Шифер. Ты поинтересней будешь». «Впрочем, Юрка мне так вчера и сказал. Моя Лёлька красавица. Жаль только, жить с ней никакой мочи нет, замучила. Хватит, хочу иметь покой». «Чем же она его взяла?» — растерянно глянула на меня Лёля. «Нежностью и лаской. В квартире чистота, на столе пирожки и никаких скандалов. Хитрая очень, все твердит. Понимаю, работа для тебя главная. Прикинь, она ему на службу суп в термосе возить хочет». «Да уж», — вздохнула Лёля, — «давно я тесто не делала. А Юрка печеная страсть как любит, и бульон куриный. Я ему... назло борщ варила». «Мужики — настоящее животное», — вздохнула я. «Где клетка чище и кормежка вкуснее, туда и бегут». «Жуткие люди. Никаких моральных угрызений». «Ну да не беда. Какие твои годы. Еще раз в ЗАГС сбегаешь». «Мальчишек жаль. Без отца им тяжело будет. Любят они его». «Делать-то чего?» — заметалась по комнате соседка. «Ты просто так причитаешь или совета просишь?» «Ясное дело, совет мне нужен». «Ну, мне трудно тебе помочь», — кривлялась я. «Замужем никогда не была, хотя, наверное, в такой ситуации поступила бы, пожалуй, вот как». «Как?» — поторопила Лёлька. «Говори, не тяни. Обед бы сварила, пирожков напекла, квартирку прибрала. Мальчишек к приятельнице на ночь отправила. Купила бы бутылочку вина, свечи зажгла. Надела бы рубашоночку коротенькую, чулочки с подвязочками. И когда муж усталый и несчастный, наевшись под завязку милицейскими буднями, явится домой, «Ну?» Бросилась бы к нему на шею с криком: «Дорогой, я тебя заждалась!» А дальше придумывай сама. Главное, никаких сцен ревности. И вообще, заканчивай Юрку из дома выгонять. «Поняла, поняла», — забормотала Лёлька. «Так, сейчас несусь в магазин за курицей и капустой, потом на рынок. Ты иди, Вилка, домой, спасибо!» Сдерживая улыбку, я побежала к себе. Лёля на самом деле без памяти любит Юрку, и все ее скандалы, сцены ревности и торжественное выбрасывание чемодана на лестницу разыгрываются исключительно для того, чтобы показать супругу, как она страдает без его внимания.